Съезд автомобиля с дороги был зафиксирован 29 сентября в 0 часов 50 минут в Забайкальском районе на 466-м километре федеральной автодороги Чита-Забайкальск, граница с Китаем. По предварительным данным, 41-летний водитель, житель приграничного поселка Забайкальск, управляя автомобилем марки Mitsubishi Delica, не справился с управлением и допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием транспортного средства. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель госпитализирован в Забайкальскую центральную районную больницу. Проверку по данному факту проводит отделение ГИБДД АМВД России по Забайкальскому району.